И все это множество, вся эта движущаяся лавина людей, коней, обозов, вооружения, имущества, скота были воплощением его, Чингисхана, мощи и силы. Все это шло от него, источником всего этого были его замыслы. И думал он в седле в тот час все о том же, о чем редко кто из смертных смеет думать, о вожделенном мировом владычестве, о единой подлунной державе на вечные времена, коей дано будет ему править и после смерти. Как? Через его повеление, заблаговременно высеченные на скрижалях. И покуда будут стоять скалы с надписями, повелениями, указывающими, как править миром, пребудет на свете и его воля. Вот о чем думал Хаган в тот час в пути, и захватывающая мысль о надписях на камнях, как способе достижения бессмертия, уже не давала ему покоя. Он решил, что займется этой зимой на берегу Итиля. В ожидании переправы он соберет совет ученых, мудрецов и предсказателей и выскажет свои золотые мысли о вечной державе, выскажет свои повеления, и они будут высечены на скалах. Эти слова перевернут мир, и весь мир припадет к его стопам. С тем он и шел в поход, и все сущее на земле должно было служить этой цели, а все, что противоречило ей, все, что не способствовало успеху похода, подлежало устранению с пути и искоренению. И снова стали слагаться стихи. Алмазным навершием державы моей водружу сверкающий месяц в небе. Да. И муравей на тропе не уклонится от железных копыт моей армии. Да. Переметную сумму истории с потного крупа коня моего благодарные потомки снимут, постигая цену могущества. Да. Случилось так, что именно в этот день, пополудни, доложили Чингисхану о том, что одна из женщин в обозе родила, вопреки строжайшему на то его ханскому запрету, родила ребенка, неизвестно от кого. Сообщил об этом Хептегул Арасан, краснощекий Хептегул, с бегающими глазками, всегда все знающий и неутомимый, и на этот раз первым произнес известие. «Мой долг доложить тебе, величайший, все как есть, поскольку на этот счет сделано тобой предупреждение». Похрипывая, Жирок душил его, заключил свое донесение Хептегул Арасан, скача с Хаганом стремя в стремя, чтобы лучше были слышны его слова на ветру. Чингисхан не сразу понял, не сразу ответил Хептегулу. Сосредоточенный в тот миг на мыслях о заветных скрижалях, он не сразу поддался нахлынувшей досаде и долго не хотел признаться себе в том, что не ожидал, что подобное известие так подействует на него. Чингисхан молчал оскорбленно, с досады прибавил ходу коню, и полы его легкой соболей шубы разлетались по сторонам, как крылья испуганной птицы. А Хептегул Арасан, поспешая рядом, оказался в затруднительном положении, не зная, как ему быть. Он то придерживал поводья, чтобы не гневить излишне хагана своим присутствием рядом, то снова шел стремя в стремя, чтобы быть готовым расслышать слова, коли они будут произнесены, и не понимал, не мог взять в толк причины столь долгого молчания владыки. Что стоило тому изречь всего два слова — казнить ее? И в тот же час там, в обозах, задавили бы и эту женщину, и ее выродка, коли она осмелилась родить, наперекор высочайшему запрету, задушили бы дерзкую, закатав в кошму, другим в назидание, и делу конец. Вдруг Хаган резко бросил через плечо, да так, что Хептегул даже привстал в седле. Так почему, пока не разродилась эта обозная сука, никто не заметил, что она брюхатая? Или видели да помалкивали? Хептегул Арасан Подался было объяснить, как это могло произойти. Слова его оказались сбивчивы, и Хаган властно осек его: «Помолчи!» Спустя немного времени он желчно спросил: «Коли она ничейная жена, так кто же она, эта разродившаяся в обозах, повариха, истопница, скотница?» И был крайне удивлен, что роженицей оказалась вышивальщица знамен, поскольку никогда прежде не приходило ему в голову, что кто-то этим занимается, кто-то кроит и вышивает его золотые стяги, так же, как не думал он о том, что кто-то точает ему сапоги или сооружает очередные юрты, под куполом которых протекала его жизнь. Не думалось прежде о таких мелочах. Да из чего бы? Разве знамена не существовали сами по себе рядом с ним и в его войске, повсюду возникая, как загодя разводимые костры, раньше, чем появлялся он сам на лагерных стоянках, в движущейся коннице, в сражениях и на пирах? Вот и сейчас впереди горцевали знаменосцы, осеняя его путь. Он шел походом на запад с тем, чтобы установить там свои стяги, отшвырнув на истоптание чужие знамена. Так оно и будет. Ничто и никто не посмеет встать на его пути. И любое, даже малейшее неповиновение кого-либо из идущих с ним на покорение мира будет пресекаться не иначе, как смертной карой. Кара ради повиновения. Таково неизменное орудие власти одного над многими. Но в случае с этой вышивальщицей повинна не только она, но и еще кто-то, безусловно, находящийся в обозах или в войске. Но кто он? С этого часа Чингисхан омрачился, что было заметно по его окаменевшему лицу, тяжелому взгляду немигающих рысьих глаз и напряженной, как против ветра, посадки в седле. Но никто из осмеливавшихся приблизиться к нему по неотложным делам не знал, что омрачился Хаган не столько потому, что обнаружился вызывающий факт непослушания какой-то вышивальщицы и ее неизвестного возлюбленного, сколько потому, что случай этот напомнил ему совсем другую историю, оставившую горький, неизгладимый, постыдный след в его душе. И снова кровоточа, обжигая душу, припомнилось ему пережитое в молодости, когда он еще носил свое исконное имя Темучин, когда никто еще не мог предположить, что в нем, сироте, безотцовщине Темучине, грядет повелитель четырех сторон света, когда и сам еще не помышлял ни о чем подобном.